Они пересекли песчаную полоску, добрались до берега и поехали вдоль него, играя в пятнашки с набегающими волнами. Через 5 миль Джонни остановил машину на высоком берегу, и они перекусили холодными цыплятами и выпили бутылку охлажденного белого вина, сидя рядом на песке, опираясь на снятые с лендровера подушки сидений. Потом направились к воде, чтобы смыть жир с рук. — Ого! Холодная! — Трейси набрала в пригоршню воды, взглянула на Джонни, и на ее лице появилось дьявольское выражение. Он попятился, но недостаточно быстро. Ледяная вода ударила ему в грудь, и у него захватило дух. — Война! — это был клич их детства. Трейси побежала вдоль берега, Джонни за ней. Чувствуя, что он догоняет, она закричала: «Я нечаянно, я не хотела, прости!» В последний момент, когда он уже догнал ее, она увернулась и вбежала по колено в воду. Повернувшись лицом к Джонни с отчаянным криком и смехом, она принялась поливать его водой. «Ну ладно, получай!» Увертываясь от пенных струй, он добрался до нее, схватил, невзирая на сопротивление, она легалась, и занес в воду, погрузившись в нее по пояс. «Ой, нет, Джонни, пожалуйста, сдаюсь, согласна на все!» И в этот момент случайная волна, больше и сильнее других, сбила Джонни с ног. Они ушли с головой под воду и покатились на берег, насквозь промокшие, вцепившись друг в друга, обессилев от смеха. Они стояли у лендровера, пытаясь выжать воду из одежды. «Ты чудовище!» — сквозь смех и слезы сказала Трейси. Волосы у нее превратились в спутанную мокрую массу. Капли воды повисли на ресницах, как роса. Джонни обнял ее и поцеловал. И они сразу перестали смеяться. Она прижалась к его груди, закрыв глаза. Ее губы, соленые от морской воды, раскрылись навстречу ему. Рядом в лендровере загудел сигнал вызова, тревожно вспыхнула красная лампочка. Они неохотно оторвались друг от друга и смотрели ошеломленными глазами. Джонни потянулся к машине, достал микрофон и поднес его к губам. «Да», — хрипло произнес он. Откашлялся и повторил: «Да». Послышался искаженный помехами голос десятника. «Простите, мистер Лен, что я...» Он запнулся. «Вас отрываю». Он замолк и начал снова. «Я думаю, вам нужно знать, что дано штормовое предупреждение. На севере быстро собирается буря. Если хотите вернуться в Кейптаун, вам лучше вылететь немедленно, иначе застрянете здесь на несколько дней». «Спасибо, мы возвращаемся». Он повесил микрофон и слегка улыбнулся Трейси. Ее голос звучал тоже хрипло и неестественно, очень вовремя. Волосы у Трейси все еще были мокрыми, она тонула в одолженной водолазке, брюки на ней тоже были чужие, она подвернула их, обнажив ноги. Трейси сидела тихо и неподвижно на пассажирском сиденье Бичкрафта. Далеко внизу под ними виднелся небольшой рыболовецкий корабль, над ним велось белое облако морских птиц, и она с преувеличенным вниманием смотрела туда. Теперь между ними чувствовалось напряжение. Они старались не смотреть друг другу в глаза. «Сардинный траулер», — Джонни перехватил ее взгляд. «Да», — ответила Трейси, и они снова замолчали. «Ничего не произошло», — снова заговорил Джонни. «Да», — согласилась она, — «ничего не произошло». Потом стыдливо потянулась и взяла его за руку.